Теперь они сидели на песчаной отмеле берега, между тем, как следовавшие позади них вельботы подвозили арьергард их колонны. «Да», — сказал Торпингоу, вздохнув с облегчением и сделав последний стежок. «Это была отменная работа». «Да вы о чем? О компании или о зарплате?» — спросил Дик. «Что касается меня, то я невысокого мнения об обеих». «Вы, вероятно, хотели бы, чтобы привезли в Жагдулу 80-тонные орудия. Но теперь я совсем доволен своими штанами». И он повернулся с серьезным видом, чтобы показать себя со всех сторон, как это делают иногда клоуны. «Очень красиво, особенно буквы на холсте. Извините, пожалуйста, это мои инициалы. Гилберт Торпингоу. Я нарочно выбирал этот лоскут, прежде чем стащить его. Кой черт, что там случилось с нашей кавалерией?» И Торпингоу, прикрыв глаза рукой, стал вглядываться в поросший кустарником песчаный берег. Вдруг громко затрубили тревогу, и люди, купавшиеся в реке или стиравшие на берегу, кинулись к оружию и амуниции. «Пизанские солдаты, захваченные врасплох во время купания», — спокойно заметил Дик. «Помните вы эту картину? Она написана Микеланджело». Речь идет о картине Микеланджело Буонаротти, гениального итальянского скульптора, живописца, величайшего художника эпохи Возрождения. «Все начинающие пишут копии с нее. Смотрите, эти кусты кишат неприятелем». Отряд, оставшийся при верблюдах, призывал пехоту, а крики, доносившиеся с реки, доказывали, что и арьергард каравана заметил переполох и спешил принять участие в схватке. Так же быстро, как дуновение ветра покрывает рябью гладкую поверхность тихих вод, так скалистые кряжи и песчаные холмы, поросшие кустарником, запестрели вооруженными людьми. К счастью, арабы остановились на большом расстоянии и, жестикулируя, оглашали воздух радостными криками. Один из них, выехав несколько вперед, разразился даже длинной витиеватой речью. Англичане не открывали огонь. Они рады были воспользоваться этой маленькой проволочкой, чтобы дать пехоте время выстроиться в каре. Купавшиеся и стиравшие на берегу люди бежали к ним на помощь. А подплывавшие вельботы спешно причаливали к ближайшему берегу и высаживали всех, кроме больных и нескольких человек, оставляемых для охраны. Наконец, араб-оратор кончил свою речь, а его друзья разразились громкими криками одобрения, слившимися в общий вой. «Они похожи на махдистов», — сказал Торпингу, проталкиваясь в самую гущу каре. «Но сколько их тут? Тысячи! А я знаю, что соседние племена здесь не враждебны нам». «Значит, махдисты взяли еще один город», — решил Дик, — «и выслали против нас этих горластых чертей. Одолжите-ка мне ваш бинокль». «Наши разведчики должны были уведомить нас. Мы попались в ловушку», — ворчал молодой офицер. «Когда же, наконец, артиллерия откроет огонь? Эй вы, там, живее!» Но люди и сами отлично понимали и знали по опыту, что всякий отставший или замешкавшийся где-нибудь человек, в то время как уже начался бой, неизбежно должен будет расстаться с жизнью самым неприятным образом. Небольшие орудия с двух флангов каре открыли огонь в тот момент, когда каре двинулось вперед, чтобы занять вершину невысокого холма. Все уже не раз участвовали в подобных схватках, и они не представляли собою ничего нового для этих людей. Все то же поспешное, торопливое выстраивание в каре, пыль, запах пота и кожи, шумным роем налетающие арабы, атака слабейшего звена каре, отчаянная рукопашная схватка в течение нескольких минут, и затем безмолвие пустыни, нарушаемое лишь пронзительным гиканьем тех, кого небольшая горсточка кавалерии пыталась преследовать скорее для острастки. Люди стали относиться к подобным схваткам довольно беспечно. Орудия стреляли, Каре подвигалось вперед, а люди, не научившиеся из книг, что идти в атаку тесной стеной на орудие безумно, в числе 3000 человек устремились на английский отряд. Несколько выстрелов дали знать об их натиске. Несколько всадников в белых бурнусах выскочили вперед, но главную массу составляли голые дикари, вооруженные копьями и мечами. Инстинкт сынов пустыни, где царит вечная война, подсказал им, что правый фланг каре слабее. Ядра и гранаты артиллерии бороздили их густую массу. Ружейный огонь косил их сотнями. Никакие цивилизованные войска не выдержали бы такого отпора. Но эти дикари, оставшиеся в живых, перепрыгивали через умирающих, которые цеплялись за их ноги. Раненые с проклятиями устремлялись вперед, пока не падали под ноги своим. И вся эта черная масса обезумевших людей, точно поток, прорвавший плотину, устремлялась на правый фланг каре. Но вот линия запаленных войск и бледно-голубое небо пустыни над ними утонули в клубах порохового дыма и пыли, а камни на раскаленном песке и иссохшие кустики вереска приобрели вдруг огромное значение, так как люди по ним измеряли свое беспорядочное бегство, машинально отмечая его этапы тем или другим камнем или кустом. Тут не было и подобия правильного сражения. Солдаты по опыту знали, что неприятель может атаковать каре сразу со всех четырех сторон, но что их дело было уничтожать лишь тех отдельных врагов, которые находились непосредственно перед ними, и бить штыком в спину тех, кто мчался перед ними и мимо них, а падая, увлекать за собой в падении убийцу и удерживать его до тех пор, пока чей-нибудь приклад не раздробит ему голову. Дик Торпингоу и молодой врач, состоявшие при отряде, терпеливо дожидались момента, когда напряжение схватки достигнет своего высшего предела. Помочь раненым до окончания боя не было ни малейшей надежды, и потому эти трое не спеша продвигались к слабейшей стороне каре, на которую была произведена главнейшая атака и где число раненых и убитых было особенно велико. Когда нападающие толпой хлынули на правый фланг каре, и послышался свист копий и неистовые крики и вопли неприятеля, какой-то всадник с пронзительным воем ворвался в самый центр каре с кучкой из 30 или 40 человек. Ряды каре сомкнулись за ними. Другие кинулись к ним на выручку со всех сторон. Раненые, понимавшие, что им оставалось недолго жить, не хотели умирать без пользы и ловили за ноги врага, силясь стащить его на землю, или, схватив брошенное оружие, стреляли на удачу в кучу сражающихся. Дик смутно сознавал, что кто-то нанес ему сильный удар по шлему, что сам он выстрелил почти в упор из револьвера в свирепое черное лицо с пеной на губах, которое тотчас же перестало походить на человеческое лицо. Он видел, что Торпингоу упал вместе с арабом, которого он пытался скрутить и осилить в рукопашной схватке, и барахтался вместе с ним на земле. Доктор работал штыком, как умел. Какой-то потерявший свой шлем солдат выстрелил из ружья через плечо Дика, и порохом ему обожгло щеку. Дик подался в сторону Торпингоу, который теперь, свалив с себя противника, вскочил на ноги и вытирал о штаны окровавленный большой палец. Араб схватился обеими руками за голову и страшно застонал, но в следующий момент поднял копье и бросился на Торпингоу, который быстро отскочил к Дику под защиту его пистолета. Дик выстрелил дважды. Араб подпрыгнул и упал навзничь. Дик заметил, что у него отсутствовал один глаз. Ружейный огонь усиливался, но к нему уже примешивались торжествующие крики английских солдат. Атака была отбита. Враги бежали. Центр каре походил на бойню, и все пространство вокруг было усеяно грудами человеческого мяса. Дик кинулся вперед, протискиваясь между опьяненными боем, обезумевшими людьми. Оставшиеся в живых враги отступали и бежали, тогда как маленькая, очень маленькая горсточка кавалерии, преследуя их, давила и топтала лошадьми отставших. Далеко за чертой поля битвы лежало упавшее в кусты широкое окровавленное арабское копье, вероятно, брошенное во время отступления, а еще дальше расстилалась темная равнина пустыни. Солнце, ударив прямо в сталь копья, превратило его на мгновение в жутко багровый огненный диск. Кто-то позади Дика крикнул ему в самое ухо: «Стреляй же, разиня!» Дик поднял револьвер и выстрелил. Багряное пятно бросилось ему в глаза и приковало к себе его внимание, а крики, раздававшиеся вокруг него, превратились в какой-то отдаленный ропот, точно шум моря. Он видел перед собой только багровый диск, револьвер и чей-то голос, торопивший его, напомнил ему что-то давнишнее, забытое и отрадное. Он ждал, что будет дальше. Что-то точно треснуло у него в голове, и с минуты у него стало темно перед глазами, и что-то словно жгло его лицо. Он выстрелил наобум. И когда пуля со свистом пронеслась в беспредельное пространство пустыни, он едва слышно пробормотал. Промахнулся. Больше патронов нет. Надо будет бежать домой. Он медленно поднес руку к голове, и когда опустил ее, она оказалась вся в крови. — Эй, дружище, да вы, кажется, не на шутку ранены! — воскликнул Торпингоу. — Вы спасли мне жизнь! Спасибо вам! «Идемте, вам нельзя оставаться здесь!» Дик бессильно склонился на плечо Торпингоу и бормотал что-то бессвязное о том, что надо целить ниже и левее, затем как сноп повалился на землю и замолк. Торпингоу дотащил его до доктора и, сдав его ему с рук на руки, засел писать сообщение о кровопролитной битве, в которой наши войска одержали блестящую победу и так далее. И всю эту ночь, когда люди расположились лагерем подле своих вельботов, тощая черная фигура плясала на песчаной отмели при ярком свете луны и выкрикивала, что Хартум, проклятый богом, Хартум погиб, погиб, погиб, и что два больших парохода засели на скалах на Ниле под самым городом, и что из всего их экипажа не спасся ни один человек, а Хартум погиб, погиб, погиб. Но Торпингу не обращал внимания на эти выкрики. Он сидел у изголовья Дика, который громко взывал к беспокойной реке, призывая Мэйзи, и опять... Мэйзи. «Странный феномен», — заметил Торпингу, поправляя одеяло. «Вот человек, который все время твердит все одно и то же, и все только одно женское имя. А я немало видел людей в бреду. Дик, вот шипучее питье». «Благодарю, Мэйзи», — ответил Дик.